Он наткнулся на множество обстоятельств, которые ему казались семенами романов и образов. Марселис принимал участие в постройке под Коломною в селе Дидилове первого русского фрегата «Орел», того самого, который пророчески через полтора года после спуска на воду был сожжен в Астрахани Степаном Разиным. Но там же Арбеков наткнулся на архивную фразу из челобитной Петра Марселиса, где Марселис пишет царю Алексею о том, что де Дидиловский воевода Замуровский выслал всех казаков и ровщиков на Воронеж к твоему великого государя к Струговому делу. Это было в 1674 году, то есть Воронежский флот строительством начат не при Петре, не Петром, но Алексеем. Архивы перепричесывали историю. Поиски архивных материалов привели Арбекова в исторический музей, в Ленинскую библиотеку, как это всегда и бывает, когда человек опускает свои внимания и время в новую область знания. Так приблизили XVII век, точно он был вчера. Появились знакомые, которые разбирались в XVII веке лучше, чем в весне 1935 года. Новые друзья наделали подарков. Подарили пятисвечник XVII века с царским двуглавым орлом, яндаву, кастрюлю, медную чернильницу с двумя колечками, ибо, оказывается, писцы в XVII веке носили чернильницы на привязи у пояса, равно как гусиное перо закладывали за ухо, дабы их все признавали. И подарили триптих — складень с тремя иконами, в ящике, отделанном толстую кожей в железе. Складень был записан, даритель сказал, что он пришлет реставратора. Складень совершенно не требовался Арбекову, но подарен был так внимательно и полноценно, что Арбеков, принимая подарок, сказал тоном знатока и любителя 17-го столетия: «Да, конечно, ресторатор необходим. Пожалуйста, пришлите. Спасибо». И третий, кто ехал с Сергеем Ивановичем на автомобиле, был именно этот реставратор — Павел Павлович Калашников. Он пришел к Арбекову за два дня до поездки, утром, не предупредив. Давно уже исчезли в России мастеровские картузы с лакированными козырьками. Мастеровской не то пиджак, не то сюртук, сапоги в гармошку, рубашка на выпуск с поясом в кистях. И совершенно исчезли прическа в кружок полудьяконского фасона, борода и усы. Пришедший и причесан был в кружок, и тощая бородка росла у него на шее, и картуз у него был с лакированным кожаным козырьком, черный, воронообразный, столетний. Он отрекомендовался: Павел Павлович Калашников, художник-реставратор, и улыбнулся совершенно детскими глазами. Он потрогал складень, как библиофил инкунабулу. Пальцы его были очень длинны, руки бессильны. Лет ему было 25-27. Глаза его над складнем восхищенно засветились. Он заговорил языком 17 века. Было совершенно ясно — знаток, человек познания. Алеша, что ли, Карамазов? И это в 1935 году. Разговор пошел о византийском влиянии на русскую иконопись, о новгородском, Владимиро-Суздальском, Ярославском, московском иконописных стилях. Калашников оказался совершенным знатоком не только русской иконописи, но всей русской истории. Арбеков спросил: «Вы что же,